Глава 30. Поезд еще не ушел. Он сдался. Наживка, предложение, угроза, в какую бы игру я ни играл, он уже больше не решался игнорировать ее. Он решил принять в ней участие, но не сдаваться. Однако принять участие в моей игре означало отказаться от своей собственной. «Неужели ты всерьез думаешь, что я застрелил Рольфа Вента?» Он с ужасом смотрел на меня. «Ты оказал на него давление. У тебя был пистолет, Лемке. Ты позвонил в редакцию. Ты... Но как? Как?» — со злостью перебил я его. «Ты хочешь узнать, как это все можно доказать?» «Можешь не сомневаться. Как только у полиции появится след, она найдет доказательства. А то, чего она не найдет сама, она узнает от Лемке». «Нет, я имею в виду, как я мог убить его, если мне от него было что-то нужно?» «Мне-то какое до этого дело?» «Это был несчастный случай. Рольф, выстрел — несчастный случай, брось, Ингу. Ты можешь хотя бы выслушать меня, если уж я заговорил?» Воскликнул он с отчаянием и злостью, и я умолк. «Я сам знаю, что со стороны это чистый бред. Мы с Рольфом разругались, потому что я требовал карту, а он не хотел ее давать. И я пригрозил, что сообщу в полицию о том, что он прятал Лео у себя в больнице. Он схватил меня за шкирку, я отбил его руки, оттолкнул его, он упал на спину. А дальше? Он не шевелился. Я сначала подумал, что он придуривается, потом, что он без сознания. Потом мне стало не по себе, и я пощупал его пульс ноль. Он был мертв!» Пешкалик сел в венецианское кресло, положил руки на подлокотники и, приподняв их, вновь уронил, словно говоря, ничего не поделаешь, это факт. Я ждал. Он посмотрел на меня и криво усмехнулся. «У меня был с собой пистолет. Я взял его, чтобы припугнуть Рольфа. И теперь, когда он уже все равно был мертв... Короче, я выстрелил. И все ради своего убойного репортажа? Ты подумал?» «Я не только подумал. Все так и было бы, если бы не ты. Репортер приехал бы раньше полиции, нашел маленькую карту и стал бы прикидывать, что к чему. А я мог бы подбросить ему идею. Но все и так пришло в движение, и поднялся шум. Лемке сам дал тебе пистолет?» «Чтоб Лемке мне что-нибудь когда-нибудь дал?» Он рассмеялся. «Лемке из той породы людей, которые умеют только брать. А я много лет был одним из тех, что умеет только давать. Я гордился, что я с ним, и позволял командовать собой. Девицы должны были варить кофе и спагетти, а я отвечал за электричество, механизмы и машины. Поэтому я понадобился ему и в Испании, когда он затеял эту историю с New Age, с группами и семинарами, купанием в голом виде и горячими источниками. Но когда из этого ничего не получилось, и он вернулся обратно, началось то же самое. Я должен был обеспечивать техническую сторону. Но я уже был не такой дурак, как раньше, и кое-что успел понять. Он успел понять, что никто ему ничего не подарит, что как постелишь, так и поспишь, и что под лежачий камень вода не течет. Все придумал Лемке. Люди хотят жареного, вот его девиз. Футбольные матчи, свадьба знаменитостей, несчастные случаи и преступления. Терроризм эпохи постмодерна — это тоже медийное явление. И его нужно обставлять и продавать, так же, как и все остальное. Чтобы занять эту нишу на рынке, Лемке нужен был пешкалик. На этот раз не только для того, чтобы самому не заниматься техническими вопросами, а еще и потому, что сам он вообще был не способен решить эту задачу. Ему нужен был оператор. Но, несмотря на то, что я был ему нужен, делить прибыль поровну он не хотел. Мне полагалось только треть. Я пытался говорить с ним, но это не помогало. Он... С ним вообще трудно спорить. И тогда я сказал себе: ну, погоди, настанет и мой черед диктовать условия. И он настал. Сначала они были в ужасе. Утром на следующий день... Ты себе даже представить не можешь. Мы сидим перед радиоприемником. Каждый час передают последние известия. Каждый раз мы думаем: ну вот, сейчас. И каждый раз в холостую. При том, что у нас два трупа. Это тебе уж не мелочь. В холостую прошли и следующие дни, а к разочарованию прибавилась еще и неизвестность, что с Бертрамом и Лео. Что рассказал полиции Бертрам? Взяли Лео или нет? Если нет, то куда она пропала? Но Бертрам не мог рассказать полиции ничего существенного, потому что не знал ничего существенного о Хельмуте и Инго, а за Лео Лемке был спокоен, она будет молчать. И они принялись за работу. писали на телевидение, в газеты и журналы. Убедившись в том, что это бесполезно, Хельмут решил все бросить. Он, правда, зарядил тебя на поиски Лео и говорил, что затеял это для того, чтобы можно было ускорить дело, не опасаясь, что она в один прекрасный день нам все испортит. И взял для этого мои деньги. Но я думаю, что он просто хотел вернуть себе девчонку и уже давно строил новые планы. Это и был звездный час Пешкалика. Он следил за мной, чуть не вышел на след Лео и натравил на меня Равица с Блекмайером. Потом, видя, что даже смерть Рольфа не обеспечила этой истории желаемой огласки, он донес сначала на меня, а потом на Хельмута и Лео. Хельмут все время держал со мной связь. О том, что и его самого тоже можно взять за жабры, он не подумал. Пешкалик вошел в раж, разговорился и уже смотрел на меня с надеждой и вопросом в глазах. — Герт, поезд еще не ушел. Когда дело дойдет до суда, и Хельмут перечеркнет сказку про Кеферталь и расскажет новую про Фирнхайм, это будет такой взрыв, что телевидение и все газеты, которые не клюнули на мой репортаж, будут носиться за нами наперегонки, а с твоей картой эта история получится еще круче и дороже. Мы все трое запросто получим по полмиллиона, запросто. Он принялся лихорадочно шарить по карманам. — У тебя есть сигарета? Я закурил сам, бросил ему пачку и зажигалку и прислонился спиной к полке. — Забудь эту идею. У тебя уже ничего не получится. Но ты мог бы отдать материал мне. И что ты будешь с ним делать? Не бойся, я не собираюсь на нем зарабатывать. Я попробую с помощью этих бумаг вытащить Лео. Ты что, спятил? Я уже полгода работаю над Фирнхаймом, а ты хочешь, чтобы все пошло коту под хвост? Все и так уже кончилось. Полиция знает, что в Вента стреляли из пистолета Лемке. Если она предъявит это обвинение Лемке, он знает, что пистолет был у тебя и что именно ты стрелял в Вента. Он не захочет отвечать за убийство, которого не совершал. Он сдаст тебя полиции. У него нет другого выхода. Игра кончена. Инго. Я взял с полки папку 15.6 и видеокассету. Он вскочил и ухватился за них. Я пытался удержать и то, и другое, но у меня не было ни малейшего шанса против него, молодого, сильного и разъяренного. После непродолжительной возни он отнял у меня и папку, и кассету. Он смотрел на меня взглядом хищника, изготовившегося к прыжку. «Этот номер у тебя не пройдет». Он как бы в шутку замахнулся на меня правой рукой. Я отступил назад. Он выложил из левой руки папку и кассету и подошел ближе. Я не знал, что у него на уме. Он пританцовывал на месте, изображая бой с тенью, выкидывал вперед то правую, то левую руку. Я продолжал отступать. Он что, сошел с ума? Потом я почувствовал удар, зацепился за что-то ногой, полетел спиной в открытую дверь ванной, опрокидывая банки, бутылки и ванночки с жидкостью, и приземлился на полу среди обломков и осколков. Я выпрямился, пахло какой-то химией, сигарета, которую я выронил при падении, упала в какую-то лужу, которая вспыхнула с тихим характерным звуком, похожим на тот, что возникает, когда зажигаешь огонь в духовке. Я рванулся мимо испуганного Пешкалика в большую комнату. За спиной у меня опять раздался этот звук, еще и еще раз. Я почувствовал жар, оглянулся и увидел языки пламени, рвущиеся из ванной и уже лижущие ковер и полку. Пешкалик сорвал с себя пиджак и принялся тушить им огонь. Это была совершенно безнадежная затея. «Уходим!» — крикнул я. Огонь гудел все громче, в спальне загорелись кровать и шкаф. «Уходим!» Пиджак, которым он тушил огонь, уже давно горел. Я схватил его за плечи, но он вырвался. Я опять схватил его, потащил к выходу, распахнул дверь. Внутрь ворвался поток воздуха, и вся комната мгновенно вспыхнула, как факел. Нас обдало жаром, и мы ретировались на лестничную площадку. Здесь он остановился и, как загипнотизированный, уставился на бушующее пламя. «Скорее, вниз!» Но он не слышал меня. Когда он, как лунатик, вдруг двинулся обратно в квартиру, я столкнул его с лестницы и поспешил вслед за ним. Он споткнулся, кое-как удержался на ногах, опять споткнулся, упал, перевернулся через голову и покатился вниз. На нижней площадке он замер и уже не шевелился.